Глава 49. Алена. Впервые за долгое время мне не хотелось ничего делать. Совсем. Даже когда я узнала, что Игорь мне изменил, мне хотелось крушить и ломать все вокруг. Вместо этого я съехала и занялась разводом. Сейчас же мне хотелось лежать, свернувшись клубочком, как зверь. Только в отличие от него есть не хотелось тоже. К сожалению или к счастью, такого я себе позволить не могла, потому что прекрасно знала, чем это заканчивается. Полной потерей интереса к жизни. Поэтому я занималась спортом, гуляла из комнаты в комнату, играла со зверем и отслеживала информацию. Хотя, по большому счету, отслеживать там было особо нечего. Ничего нового не появлялось, только случившееся разрасталось, как снежный ком, и набирало скорость, летя с горы. Обо мне говорили, что я якобы убила Лиллу, чтобы занять ее место, что император под моим воздействием и воздействием заговорщиков, что Алию нужно срочно спасать, пока Великая Империя не рухнула. Ха-ха, опять же благодаря мне. Дворец атаковали не только журналисты, но и толпы взволнованных алийцев. Я видела сверху, как работает местная полиция. На износ. Кордоны окружали дворец, не позволяя к нему приближаться на всех уровнях. Интервью, которое я дала Фиаре, тоже извратили. В нем якобы императрица предстала совершенно не в том свете, в котором должна. Вела себя не так, как обычно, и все такое. Облегчением было разве то, что в Фиаре я не ошиблась. Она делала все, чтобы это опровергнуть. Но даже ее журналистского влияния уже не хватало на весь этот хаос. А вот в Талии я ошиблась. Служанка была первой, кто дал другому маститому изданию интервью, в котором рассказывала, как изменилась Лилла Алийская после покушения. В красках. Она сбежала из дворца сразу, как мы уехали, и сейчас постоянно сокрушалась по поводу того, что, ничего не ведая, работала на самозванку, в то время как ее бедная госпожа уже умерла. Я прослушала эти строки несколько раз, прежде чем поняла, что с ними не так. Жива Лилла или нет, наверняка. Ей просто неоткуда было взять такую информацию, если она не была связана с заговорщиками, читая с теми, кто через жену планировал подорвать авторитет Дариана напрямую. Я подозревала, что они хотели начать со смерти Лиллы, гибель императрицы во дворце. Что может быть хуже? Это слабая система безопасности, а там и одно за другим. Но, возможно, я ошиблась, и Лилу хотели убрать по какой-то другой причине. По какой? Мне только еще предстояло выяснить. Через Талию. Это, собственно, мини-расследование и стало тем, что помогало мне не раскиснуть. Случившееся на море, когда Дариан сначала отказался мне верить, а потом вовсе посадил под замок без возможности с кем-либо связаться, как в самом начале наших отношений, сводило с ума. Недоверие близкого человека, особенно мужчины, в которого ты успела влюбиться по уши, это ужасно. По крайней мере, для меня это было ужасно. Больно, обидно и вообще... Временами очень хотелось настучать этому твердолобому демону, возомнившему меня Матахари, по рогам. Но я держалась. Во-первых, потому что на его месте, особенно после такого, сама бы неизвестно, что подумала. А во-вторых, он не хотел меня видеть. Совсем. И это тоже было больно. Но страдать у меня времени не было. Надо было экстренно спасать ситуацию. И Алию в том числе. потому что сомневаюсь, что ее стоит отдавать в руки тем, кто действует такими методами. Когда я выглядывала за двери собственной комнаты, чтобы обнаружить там бессменного Натаниэля, во мне было много сомнений. В частности, можно ли ему доверять? Нет, я не подозревала Натаниэля в нечестной игре, скорее уж в слишком честной. Например, он мог пойти и запросто доложить Дориану о том, что придумала я. Но в конце концов, кто не рискует, тот не щелкает заговорщиков по носу. Императрица я или где? Поэтому и разговор свой я начала с совершенно иных интонаций. «Натаниэль, мне срочно нужно с вами поговорить». Демон привычно холодно на меня посмотрел, но все же прошел ко мне в гостиную. Я не знала ровным счетом ничего о том, что происходит во дворце, кроме режима экстренной боевой готовности, разумеется. Не знала о том, что рассказал ему Дориан обо мне после случившегося, и рассказал ли что-то. Тем не менее, сейчас указала ему на кресло и произнесла: «Я собираюсь предотвратить готовящийся переворот». Кажется, его проняло. У него даже челюсть слегка расслабилась. Подозреваю, в попытке съехать вниз. Но лицо Натаниэль удержал. «Каким образом?» — уточнил демон. «Посмотрите сюда». Я включила ему отрезок из интервью с Талией на Фитоне, и когда поставила продолжение на паузу, добавила: «Она явно знает, о чем говорит». «Это может быть предположение». «Может. А может быть, с ее помощью мы сумеем выйти на заговорщиков и раскрутить этот клубок раньше, чем они пошатнут всю политическую систему Аллии». «Мы?» — скептически поинтересовался Натаниэль. «Эту информацию я передам вашу супругу и...» «Нет», — перебила я. «Нет, нам нужно независимое журналистское расследование». «Что?» Вот теперь у Натаниэля натурально отвисла челюсть. «Фиара Клемен», — пояснила я. «Теперь, надеюсь, вы не станете спорить, что этой женщине доверять можно. Вы прекрасно видели, как она себя повела в ответ на все эти слухи. Независимое журналистское расследование оставит Дориана в стороне, как лицо заинтересованное. Если Фиара выведет Талию на чистую воду, больше того, только журналистку к себе эта охочая до славы девица сейчас и подпустит. Мы увидим картину в целом. Вся Аллия увидит картину в целом». Натаниэль хмыкнул. «Если бы все было так просто, Ваше Величество». «Просто в такой ситуации точно не будет». «Боюсь, все гораздо серьезнее, чем вы можете представить. Его Величество подозревает в случившемся Кабера». «Кабера?» — ахнула я. «Хотя чему я удивляюсь? Он общался со мной, он мне помогал, в том числе и с кастингом. Теперь я понимала, как все это выглядит со стороны. Даже тот самый кастинг, по которому, кстати, только ленивый не прошелся. Информация о нем тоже всплыла». «Да, поэтому». «Поэтому нам надо действовать незамедлительно», — произнесла я. «Пока не пострадали невиновные. Вы сможете связаться с Фиарой Клемен и объяснить ей ситуацию?» «То, что пострадать может она, вас не волнует?» Под пристальным взглядом телохранителя я почувствовала себя странно. Так, словно он готов был меня придушить за мою идею. В тот момент мне вспомнились все их пикировки с журналисткой, начиная с самой первой сессии магического шибари в парке. «Вы что, в нее влюблены?» — вырвалось у меня. Лицо Натаниэля стало просто каменным. «Вы сами можете ее подстраховать», — сообщила я, пока он меня на самом деле не придушил. «Вы же умеете быть незаметным». «Если вы не заметили...» Голосом демона можно было крошить лед. «Я охраняю вас». «Ну, придумайте что-нибудь», — хмыкнула я. «Вы же занимаетесь безопасностью. Если Дариан доверил вам меня, точно не первый год». «Я больше чем уверена, что с вашей организацией задуманного Фиаре ничего не угрожает». Какое-то время Натаниэль молча смотрел на меня, потом произнес: «Хорошо, я подумаю, что можно сделать». «Думайте быстрее, пожалуйста», — попросила я. «Если все зайдет слишком далеко, та же Фиара точно не будет молчать. Она уже за меня заступалась, а если все продолжится в том же духе, пострадать она может гораздо быстрее. Те, кто все это спланировал, не захотят такого мощного голоса в лагере против». Фиара в самом деле пользовалась известностью в журналистских кругах, и сейчас только от нее зависело, как она сыграет. Попасть к ней на перо мечтали многие, и я была уверена, что если она правильно проведет партию, заговорщики не преминут воспользоваться ее влиятельностью. «Я подумаю», — с нажимом повторил Натаниэль. Поднялся и вышел. Но я почему-то была уверена в том, что он поможет.